Алло. Да, я-то тебе докладывать я должна. Это кто кричит? Кто кричит? Нихуя. Ой-ой-ой, я что ж такая ненормальная? Да. Алло. Чего тебе нужно, ебена мать? Вы с матерью моей только что разговаривали. С кем? С матерью. Вы что? Не матери... С какой матерью? С Наташкой. Ну и что? Ну как это, ну и что? Почему вы грубите? Чего? Ну, собрание же будет в этом, в подъезде, насчет выселения. Скажите, а почему на мой телефон этот звонок идет ненормальный? Алло. Давай, давай, аферисты, выкладывай, чего там у вас в голове? Вы кто, скажите, вы кто? Вы ошиблись номером. Ну что ж вы так хулиганите, зачем? Иванова! Почему? Кого вам нужно? Мне никого не нужно. Ну как никого не нужно, если вы кричите, значит, вы с кем-то разговариваете? Пошла к ебене матери! Ну что ж такое, дурочка какая.